красавицу Бургуэн, пышную Гроссини или другую царицу сцены. Подобная вольность с его стороны тотчас получила бы огласку через газеты, которые внимательно читаются в Вене. При таких условиях Бонапарту вполне естественно увлечься юной красоткой, неопытной и наивной. Ее положение новобрачной не остановит его, напротив, подвенечное платье придаст ей еще большую соблазнительность в глазах этого пресыщенного сластолюбца. Место благоприятствует любовной интриге. В загородном замке, в сутолке веселой свадьбы, монарх чувствует себя свободнее и легче ускользает от наблюдения. Мобрейль остановился. Его лицо просияло, и он продолжал про себя. В этом обширном поместье, плохо охраняемом, пробирающийся на любовные свидания в ночную пору Бонапарт легко может найти вместо наслаждения внезапную смерть. О да, я поеду в Комбо и захвачу с собой Самуила Баркера. Его наружность двойника и императора может пригодиться мне. Брачный контракт Анрио и Алисы был подписан в большой гостиной замка Комбо. Император, согласно своему обещанию, присутствовал на этой церемонии, прибыв к Лефеврам в сопровождении Дюрока и еще нескольких офицеров свиты. Алиса, восхитительная в белом туалете, сияла счастьем. Анрио, счастливый не меньше ее, отрывал взоры от своей юной подруги лишь с тем, чтобы бросить взгляд полный глубокой благодарности на маршала Лефевра и герцогиню Данцигскую. Свежие и добрые лица этой почтенной четы выражали удовольствие при виде состоявшегося, наконец, союза двоих детей, которые выросли вместе, и сон которых баюкала пушечная пальба. Радость жениха усиливалась еще более производством в полковнике стрелкового полка. Этот приказ был свадебным подарком императора. После церемонии хозяева замка повели молодых обрученных и некоторых избранных гостей в парк. Там начались увеселения и народные праздники, которым предстояло продолжаться несколько дней. За одним из столов, накрытых перед замком на лужайке, где уже сидели и угощались крестьяне, ораторствовал сухопарый долговязый мужчина, на голову выше всех остальных пирующих, окруженный множеством любопытных голов, склоненных ушей, разинутых ртов. На нем было длинное синее пальто с металлическими пуговицами, аккуратно застегнутое, а на голове треуголка, надетая на бекрень. В петлице у него алела красная ленточка. К пуговице пальто была прицеплена большая толстая трость на кожаном ремешке. Порой он поднимался из-за стола, отцеплял трость и ловко вертел ею вокруг себя, сопровождая это упражнение тремя или четырьмя возгласами. «Да здравствует император! Да здравствует маршал! Да здравствует герцогиня!» Затем, довольный, успокоившийся, великан опять вешал трость на пуговицу, снова садился на свое место за столом и принимался пить, есть и разглагольствовать, служа предметом восхищения для всего люда, составлявшего как бы его двор. Один из гостей осмелился обратиться к нему с вопросом. «Итак, значит, господин Ла-Виолет, — сказал крестьянин с изумлением, разглядывая одного из героев великой армии, — вы разговаривали там с императором? Вот как сейчас с тобой, простофиля, — ответил Ла-Виолет, ставший теперь управляющим имением Лефевра. «А что сказал вам государь, господин Ла-Виолет? А вот... Однажды он нашел меня в одном месте, где было страх, как жарко, несмотря на зимнюю пору.